Сангвинарный гвардеец с каменным лицом шагал по палубе третичного отсека шаттлов Гермии. Холодные глаза смотрели с прищуром. Легионеры с болтерами на изготовку уже встали полукругом по краю свободной посадочной площадки, но он проигнорировал их и прошел вперед, наблюдая, как серебристо-серый громовой ястреб проходит сквозь сверкающую оболочку защитного атмосферного поля. Охлажденный прикосновением космоса, фюзеляж корабля из-за влаги в воздухе тут же заискрился инеем, который затем растаял едва заметными облачками пара. А Скайлон, игнорируя протоколы безопасности, стоял прямо под носом громового ястреба. Когда тот развернулся на месте, зависнув на реактивных струях из выхлопных сопел, за бронестеклом фонаря кабины гвардеец мельком увидел смутные очертания людей. Затем корабль опустился, заполнив выхлопными газами площадку. А Скайлон смотрел, как громовой ястреб, словно огромный зверь, садится на посадочные лыжи. Нисходящий поток обрушился на него, развивая длинные темные волосы. Не успел пронизывающий вой двигателя стихнуть, как посадочная рампа громового ястреба опустилась с шипением гидравлики. И группа воинов в полных доспехах и боевых шкурах спустилась на палубу. Они выглядели готовыми вступить в бой с любым противником, несмотря на то, что оказались среди равных и союзников. Но считают ли космические волки равней себе хотя бы один легион? А Скайлон устоял перед искушением скрестить руки на бочкообразном нагруднике богато украшенного доспеха. Вместо этого он стал внимательно рассматривать сынов Руса, которые изучали отсек с края рампы. От него не ускользнуло, что ни один из них не сошел на палубу корабля Кровавых Ангелов. Волк во главе стаи заговорил первым. «Кто здесь командует?» Воин носил знаки отличия капитана и сложные племенные руны на нагруднике, которые указывали на множество битв в его прошлом. С плеч свисала черная шкура, а в кобуре у бедра покоился широкий болтер незнакомой модели. На груди капитана были прикреплены короткие ножны, направленные вниз, давая возможность быстро выхватить боевой нож. Они были усеяны кусочками кварца, а рукоять ножа обмотана багровой кожей. Легионер сошел с рампы и приблизился, оглядываясь так, словно оказался в зоне боевых действий. А Скайлон понимал, что волчий капитан отлично осведомлен, кто командир. Значение золотого доспеха сангвинарной гвардии было очевидным. И тем не менее гость решил не замечать его. Гвардеец сжал губы. Для шестого легиона были типичны такие незначительные проявления высокомерия. Они были похожи на псов, рычащих и лающих при первой встрече, чтобы выяснить, кто вожак, пока он будет подыгрывать. «Я Аскайлон, избранник Сангвиния, можешь обращаться ко мне». «Конечно», — произнес капитан, снимая шлем. Под керамитом оказалось грубое, иссеченное шрамами холодное лицо. Череп был брит, но отсутствие волос восполняла косматая борода, отмеченная сединой. «Рад встрече, командир гвардии! Я Хелик, Красный Нож!» Он больше не добавил никакой информации о себе, великой роте или почестях, словно для окружающих одного имени было достаточно. А Скайлон оглянулся, отметив, что кровавые ангелы поблизости не расслабились, реагируя на его позу и поведение. Также он увидел, что за пределами посадочной площадки несколько сервов из экипажа Гермии прекратили работу и следили за разговором, а на одной из верхних платформ сангвинарный гвардеец заметил одинокого легионера в служебных одеждах, наблюдающего за ним. А Скайлон отвернулся. «Капитан Красный Нож, вам повезло, что мы не сбили ваш корабль. Подобное прибытие без предупреждения безрассудно. Орудийные расчеты оперативной группы находятся в повышенной боевой готовности. Удача не имеет к этому отношения», — живо ответил Красный Нож. «И у меня нет времени на этикет». Пока он говорил, остальные космические волки спустились следом на посадочную палубу, развернувшись неровным строем, который неопытный глаз мог посчитать небрежным, почти беспорядочным. А Скайлон впервые заметил присутствие рунического жреца, стоящего в тени Красного Ножа. Доспех волчьего священника был украшен резными костями. Лишенный забрала шлем, очевидно, вырезали из огромного волчьего черепа. Жрец настороженно стоял за плечом своего командира. Рука постоянно находилась на рукояти зазубренного психосилового меча. «Сангвинарный гвардеец!» – бессознательно повторил жест жреца, опустив руку на эфес карминового меча. «Я вижу», – сказал он, – «что вы не только нарушаете простые правила флотского протокола, но также игнорируете эдикты императора». Кровавый ангел кивнул на рунического жреца. «Ты знаешь, псайкеры запрещены среди легиона Састартес». Священник ответил на языке, который Аскаэлон не смог понять, но узнал фенриссийский говор. Красный нож коротко кивнул. «Кровавый ангел, мой боевой брат Штиль не колдун, и он прощает тебя за ошибку. Это частое недоразумение. Он не может ответить мне лично на имперском готике». «Нет», — ответил капитан. «Мой скальд говорит только на нашем древнем языке. Это традиция, понимаешь?» «Нет». Тон Аскаэлона стал холоднее. «И я снова повторяю, Никейский эдикт запрещает использование психических сил. Твоего жреца следует вернуть в строевые части и больше не разрешать ему иметь дело с варпом». Штиль издал шипящий звук, но красный нож усмирил его одним взглядом. «Его сила чиста, она идет от Фенриса, как и моя. Это единственное объяснение, которое ты получишь от меня», — он взмахнул рукой. «Будем продолжать в том же духе или перейдем к делу? Что выбираешь, командир гвардии?» Аскаэлон мгновение размышлял над идеей отправить наглых волков в корабельный карцер Гермии или вышвырнуть их вместе с громовым ястребом в космос. «Тогда у меня вопрос, космический волк. Почему вы прервали наш переход? Эта флотилия должна была ответить на очень важный вызов, а ваше неожиданное прибытие задержало нас». «Я прекрасно осведомлен о ваших планах», — ответил ему Красный Нож. «Вот почему мы так спешили прибыть в систему Нартаба до вашего отбытия. Имматериум становится неспокойным, а вы единственный контингент кровавых ангелов в непосредственной близости, до которого мы могли добраться». Он прикрепил шлем к поясу. «Мое подразделение получило приказ о переходе во временное подчинение вашему примарху Сангвинию». Капитан протянул руку. Один из его воинов открыл сумку из высушенной звериной кожи, достал тубу с посланием и протянул ее командиру. Красный нож вынул из футляра лист фотопергамента. Аскаэлон принял предложенный документ и просмотрел его. Его внимание привлекла термическая печать, выжженная на полупрозрачной бумаге. Узор печати напоминал странный математический символ с глазом посередине, обращенным вверх. «Этот приказ исходит непосредственно от лорда Малкадора Сигелита, регента Терры. Мой повелитель, лорд Руст, подтвердил его», — пояснил волчий капитан. «И он не может быть отменен». «Вы доставили его с самой Терры», — сказал Аскаэлон, не поднимая головы и вчитываясь в каждое слово. «Нет, нам поручили это задание, потому что мы были ближе всех к вам. Мы отправимся вместе с вами на Красную Слезу, ко двору Ангела. Как можешь увидеть из слов Сигелита, главное – это время». Тем не менее, в переданном красным ножом документе было много неясного. И помимо основного смысла приказа, из него немногое можно было понять. То, что документы и приказы были подлинными, не вызывало сомнения. Фотопергамент был телекинетически расшифрован связанным специалистом-астропатом, и все составляющие коды и цифровые фразы были на месте. Но в нем почти не объяснялось, почему Малкадор вдруг решил отправить группу космических волков сопровождать Великого Ангела. Наконец Аскаэлон поднял глаза и встретил холодный взгляд Красного Ножа. «А какова твоя задача, капитан?» «Как обычно, служить Императору Человечества и защищать Империум от всех угроз». Благородное лицо Аскаэлона нахмурилось. «Был бы признателен за более подробное объяснение». «Не сомневаюсь». С каждой секундой терпение сангвинарного гвардейца истощалось. Он приблизился и понизил голос, чтобы его не услышали другие. «Думаешь, я смирюсь с тем, что эта информация вне моей служебной необходимости? Я командир избранных ангелов. В этом легионе нет никого выше меня по званию, за исключением самого примарха». Красный нож кивнул, не реагируя на растущее раздражение кровавого ангела. «Я знаю это. Все, что могу сказать тебе, мы здесь». Космический волк замолчал, подбирая нужные слова. «Мы здесь, чтобы наблюдать». «Вы – наблюдатели?» Эта мысль казалась абсурдной. Представить сынов Руссов в качестве стражников в то время, как где-то шла война, было невозможно. Это противоречило всему, что Аскаэлон знал о них. «Мы согласны называть это таким образом», — ответил Красный Нож. «У меня нет желания и дальше задерживать отправку флотилии. Если ты предоставишь нам временное жилье, я со своим отделением не стану вмешиваться в твои дела». Аскайлон пытался разглядеть в непроницаемом выражении лица капитана хоть какие-то признаки отговорок, но не смог. И как бы он ни хотел еще больше расспросить космического волка, огромный флот Ангела будет ждать в назначенном месте Гермию и остальные силы оперативного соединения Игнис. Дальнейшая задержка была непозволительна. «Позаботьтесь о запросах капитана Красного Ножа», — приказал наконец сангвинарный гвардеец, подозвав серва легиона коротким жестом. Аскайлон отвернулся от космических волков и пошел прочь. «Обеспечить безопасность корабля», — отдал он резкий приказ. «Свяжитесь с Игнис и приступайте к процедуре входа в имматериум». Он поднял голову и увидел, что легионер все еще наблюдает с площадки наверху. «Мерос, тот, кто получил ранение». На лице воина читался вопрос, и Аскайлон поморщился, разделяя его сомнения.